Эти подшитые к поясу разноцветные рукава придавали облику Кали что-то пестро-цыганское. И еще вокруг нее словно витала какая-то древнеиндийская пыль и копоть, то, что в романтических источниках принято называть ароматом веков. Аристотель Федорович строго посмотрел на притихшего под взглядом богини Бориса. «Теперь, юноша, осталась одна ритуальная формальность, и мы освободим вас от пут». «Я готов», — сказал Борис. Аристотель Федорович повернулся к изваянию и открыл резную шкатулку, стоящую у ног богини. В руках у него появилось блюдце, на которое он серебряными щипчиками переложил из шкатулки три небольших куска чего-то похожего на ярко-желтый мел. «Я знаю!» — воскликнул Борис. «Что вы знаете, юноша?» «Знаю, что это!» «И что же?» «Священный желтый сахар! Никому из профанов неизвестно, каков его состав, но говорят, что один раз попробовав его, человек уже никогда не сойдет с пути служения Кали. Тхаги принимают его во время своих религиозных ритуалов». «Вы очень осведомлены», — промурлыкал Аристотель Федорович, подходя к Борису. «Да, что-то вроде того. Всем по кусочку. Вам, мне и Румали Мусаевне. Но сперва вы должны произнести специальную формулу, чтобы подарить себя богине. Беззаветно и от всего сердца три раза подряд. Это крайне важный момент». «Формула на санскрите?» — озабоченно спросил Борис. — Или на хинди? Аристотель Федорович улыбнулся. — На русском. И очень простая. Дарю себя Кали. Борис закрыл глаза, и на его лице изобразилось молитвенное сосредоточение. — Дарю себя Кали. Дарю себя Кали. Дарю себя Кали. — О, ты славно, — сказал Аристотель Федорович, поднимая с блюдца кусочек сахара. — Ням! — Борис открыл рот, и желтый осколок упал ему на язык. — Хорошо, — прошептал Аристотель Федорович. Поставив блюдце рядом со шкатулкой, он молитвенно сложил руки у груди, воздел глаза к потолку и вдруг ухнул филином. Тотчас же затаившаяся за спиной Бориса Румаль Мусаевна выхватила из-под жакета желтый промасленный платок и ловко, как сачок, накинула петлю Борису на шею. Аристотель Федорович даже не посмотрел на корчущегося на стуле неофита. Он повернулся к изваянию и, все так же, держа сложенные руки у груди, тихо забормотал какое-то неразборчивое заклинание, в котором иногда повторялись созвучия, похожие то ли на «калинка-малинка», то ли на «калитка-маленька». Он читал его довольно долго, пока не стих шум борьбы за спиной. Потом он поклонился богине и повернулся к Румали Мусаевне, уже снимавшись с шеи пучеглазого неподвижного Бориса свой платок. «Понравился он ей», — заключил он, внимательно глядев мертвеца. «Вишь, язык вывалил. А, так ведь бывает, когда матушка рада». Румаль Мусаевна кивнула в ответ. «И все равно надо что-то менять», — сказал Аристотель Федорович. «С Нового года все второй. Слишком уж тихоримся». «А что ты поменять хочешь?» «Ну, хотя бы название вместо «fancy car» сделать «фансигар», он правильно говорил». «Может, сразу оперов в гости позовешь?» — хмыкнула Румаль Мусаевна. «Не дури!» «Ну, тогда в английском есть слово «гар»?» Румаль Мусаевна задумалась, потом отрицательно помотала головой. «Есть во французском. Нам не подходит. Можно, знаешь как, можно, например, открыть сигарный клуб, куда будут приходить выпить виски и выкурить сигару, и назвать «фан-сигар». «Ой», — наморщился Аристотель Федорович, — «это ж сколько взяток платить. Сосчитать пальцев не хватит, и кредит сейчас не дадут, даже под откат». «Да, тяжело», — согласилась Румаль Мусаевна. «Ну а зачем тогда что-то менять? Ведь переходит пока». «Раньше насколько чаще ходили», — вздохнул Аристотель Федорович, — «а теперь, иногда, знаешь, ловлю себя на том, что уже всякую надежду потерял. Просыпаюсь рано утром, когда метель воет, и думаю, так мы и сдохнем в этой снежной пустыне.